имеется роман про любовницу Карла Брюллова, где описано во всех подробностях страсть, которая охватила Юлию, когда она увидела Сен-При. Она похищает Сен-При в маске, делит с ним постель, не говорит ему, кто она. И он потом узнает, кто это был, едет за ней в Италию, и там она ему отказывает, и он покончил жизнь самоубийством. Картина, значит, прямо у нее на глазах. Вот замечательный сюжет, который ни на чем не основан, кроме вот этого одного упоминания в письме Вяземского. Она генерирует слухи, и разные люди как бы прилипают вот к этому такому сладкому образу человека, незаурядного, такого, как Юлия Самойлова. Ого! Вот это да! Здравствуйте! Это подкаст «Радио Сарафан», и мы его ведущие, Ира Клитеевская. И Аня Красильщик. Но только на самом деле все наоборот. Да, так вы, конечно, запутаетесь. Но это не страшно, потому что люди вообще все время все путают и перевирают. Вот, например, одна наша подружка замужем, и ее мужа зовут именем, ну, не самым, скажем так, частым. Ну, предположим, его зовут Нерон. В той же компании есть еще один Нерон. На самом деле Нерона зовут лучшего друга моего сына Феди в детском саду, но это не важно. Я уверена, что он будет знать пару Неронов. Предположим, есть два Нерона, и у одного Нерона забеременела жена, а у другого Нерона, собственно, наша подружка, забеременела тоже жена, но только на несколько месяцев позже. И вот жена первого Нерона рожает ребенка. И все говорят: у Нерона родился ребенок! И все думают, что это у нашего друга Нерона, не у того второго Нерона, а у нашего Нерона и у нашей подружки родился ребенок. И все ей звонят и поздравляют. А она ходит вот с таким животом, несчастная, и вообще даже не думала никого рожать. Это вообще представляешь себе? Это ужас, наверное. Ты такая сидишь, еле-еле ходишь, а тебе все звонят. А главное, что непонятно, откуда это вообще могло взяться. Ну да, потому что когда тебя зовут Нерон, то никто не уточняет фамилию, чтобы рассказать друг другу, что у тебя родился ребенок. Я вспомнила одну очень похожую историю. У меня есть друзья, семья, в которой папу и сыну зовут абсолютно одинаково. У них абсолютно одинаковые имя и фамилии. И так получилось, что в какой-то момент папа второй раз женился, и приблизительно в это же время сын расстался со своей девушкой. И до сына дошел слух, что он расстался со своей девушкой и женился на своей мачехе. У меня тоже была безумная история, очень похожая. Когда я начала встречаться со своим нынешним мужем, пошли сплетни про то, что Красильщик встречается, ну, скажем, с Ивановым. И все начали обсуждать, ну, не с Ивановым, но предположим, Ивановых мало. И начали обсуждать. И одна знакомая, которая близко дружит с отцом моего мужа, подумала, когда услышала, что у Иванова роман с Красильщик, она подумала, что речь вовсе не о моем нынешнем муже, а о его папе. И она страшно возмутилась, потому что вообще-то он с мамой и все такое, и вообще у нас такая огромная разница в возрасте. И подумала, какой кошмар, как возмутительно, как он вообще мог. Но потом ей открыли глаза на то, что все на самом деле гораздо более невинно. Вообще, конечно, потрясающе, как вот такие вещи могут рушить репутации. Я читала историю одной девушки, которая однажды была в какой-то там экзаменационной комиссии. И она посмотрела спектакль, в котором была работа хореографа. И потом, давая рецензию, сказала, что хореография прекрасная, но поскольку речь идет все-таки о театре, там что-то такое, хорошо бы больше внимания уделить еще драматургии и не хореографической стороне дела. Приблизительно в это время хореограф встала, со всеми попрощалась и вышла. И через некоторое время девушка, вот эта вот рецензент, выяснила, что все обсуждают, какая она ужасная стерва, бездушное существо, которое своей рецензией может уничтожить человека, потому что вот эта вот хореографа, она своей рецензией довела до слез и там чуть ли не вообще поставила на грань самоубийства. Но на самом деле оказалось, что действительно хореограф, выйдя, плакала, но не потому, что ее так задела эта рецензия, а потому что у нее были какие-то личные неприятности в этот момент. Вообще к этой рецензии, к этому спектаклю ни к чему не имеющие отношения. Но вот репутация при этом была подмочена. Осадочек остался. осадочек остался. Но вот мне интересно, остался ли осадочек у дамы, о которой мы сегодня будем говорить? Она каким-то удивительным образом возбуждала в людях желание о ней говорить. И сплетни ее преследовали всю жизнь. Это дама по имени Юлия Самойлова, и расскажет о ней сегодня филолог Александр Алексеевич Долинин. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Здравствуйте, здравствуйте, Ира, здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Вообще Александр Алексеевич занимается Набоковым, но нам он решил рассказать сплетню совсем из другого времени и о других героях. Расскажите, пожалуйста, что это за герои? Есть люди, которые как бы обречены становиться предметом слухов и сплетен. Но мы знаем, как в настоящее время рождаются слухи о всяких медийных личностях. Многие люди ими интересуются, даже упиваются, читают про все браки, разводы и так далее, и так далее. Но это, в общем, искусственно созданные слухи, правда? А вот в доинтернетную эпоху, в пушкинскую эпоху, сплетни сопровождали, как правило, людей незаурядных, которые чем-то выделялись, чем-то отличались от большинства. Ну, чем? Ну, допустим, красотой или какими-то необычными талантами. А наоборот, глупостью какой-нибудь? Да, и глупостью тоже, да-да-да. И над глупостью тоже смеялись и приписывали разным людям, которые считались дураками, да, приписывали им все возможные глупости, которые только можно совершить. Ну, или каким-то дерзким поведением, так сказать, девиантным поведением, которое все-таки отклонялось от принятой в обществе нормы, богатством, скажем. Ну, и вот о них всегда в слухи ходили. Вот всеми этими качествами, ну, кроме глупости, наверное, обладала графиня Юлия Самойлова, легендарная красавица, подруга, любовница, модель, муза Карла Брюлова. Мы говорим о пушкинском времени и дойдем, наверное, до 40-х, 50-х годов, до середины века. Тем, кто любит Брюлова, искусство Юлии Самойлова хорошо известно, потому что он оставил несколько ее замечательных портретов, в том числе с ее двумя воспитанницами, девочками. И на картине «Последний день Помпеи» он написал ее аж в трех видах. На одной картине она была моделью для трех фигур на первом плане этого полотна. Слухи о ней ходили по пятам всю жизнь. Я даже не преувеличиваю. Значит, мать ее, урожденная Скавронская, была замужем за графом Палином, сыном того Палина, который возглавил заговор против Павла I. Палин умыкнул Скавронскую, потому что родители были против этого брака. Он был генерал, она с ним была в походах, в военных лагерях. И, наконец, в 1803 году у нее родилась девочка. И она была внучкой графини Скавронской, которая, соответственно, после смерти мужа Павла Скавронского вышла замуж за итальянца. Это еще в конце XVIII века произошло, до рождения Юлии. Она вышла замуж за знатного итальянца, тоже графа Литта, из богатого аристократического рода. Так вот, слухи уже пошли о том, кто был отцом Юлии. Палин, муж ее матери, или ее отчим, граф Литта, как бы дедушка, да, но не кровный дедушка, да, биологически не было связей, но как бы дедушка. А откуда мы знаем, что они это обсуждали? Они прям вот про это переписывались? Были в некоторых мемуарах на это намеки. Намеки. Почему? Два факта, которые породили эти слухи. Первое – это то, что Юлия была красавицей такого южного типа, со смуглой кожей, была похожа на итальянку. Поэтому Брюлов и изобразил ее на последний день Помпеи. А родители ее, так сказать, законные, вовсе на итальянцев не были похожи. Второе – это наследство. Фон Литта оставил Юлии огромное состояние. И третье немаловажное обстоятельство. Родители Юлии через год после ее рождения в 1804 году развелись. Почему, неизвестно, но им удалось получить официальный развод, церковный развод, и они потом выходили замуж и женились. А это вообще нормально было для 19 века, что люди... Ну, развелись, окей, им дали церковный развод. Но что, они потом еще много раз женились? Были случаи такие, значит, были какие-то веские основания для этого решения. Или какие-то механизмы воздействия на тех, кто принимал это решение, мы не знаем. Но факт остается фактом. Юлии был год, родители развелись, и она воспитывалась у бабушки и, так сказать, дедушки графа Литта, итальянца. И там она воспитывалась, росла, дедушка в ней души не чаял, бабушка тоже. И вот они ее в 25-м году выдали замуж. Нашли ей мужа. Этим мужем стал тоже красавец, необыкновенный силач, атлет, придворный адъютант. Адъютант еще тогда Александра I по фамилии Самойлов. Граф Самойлов. Он считался женихом номер один в России из-за своей красоты и знатности. О нем тоже ходили разные слухи, но такие более или менее безобидные слухи. Например, Пушкин в «Путешествии в Арзрум» пишет, что он мог разрубить ударом шашки барана напополам или отрубить одним ударом шашки голову быку. Вот какой он был силач, его любили при дворе. Юлию сопровождают слухи все время. Ходили слухи, что на этом браке настояла мать Самойлова, что сам Самойлов вовсе не хотел жениться на красавице Юлии, а хотел жениться на другой красавице, Александре Корсаковой, в которой позже влюбился, ну, правда, ненадолго, Александр Сергеевич Пушкин. И здесь это даже не слухи, потому что в начале 20 века Михаил Гершинзон, известный философ и историк культуры, опубликовал переписку матери Александры Корсаковой или Римской Корсаковой, из которой следует, что Самойлов гостил у них, влюбился в юную Александру и даже хотел ей тогда сделать предложение, но мать Самойлова воспротивилась. И больше они не виделись. Так что мы не знаем, но вот мы тоже можем думать, что он любил Александру всю жизнь, страдал и так далее. А можем считать, что это было такое мимолетное чувство, и он вполне с удовольствием женился на красавице Юлии. Но это была свадьба века, свадьба года, если угодно. Ее играли в Павловске, присутствовали император Александр и весь двор. То есть это было такое замечательное событие. Но брак этот оказался несчастливым и длился недолго. Это, получается, было какое-то начало 25-го года, если Александр еще был жив? Это самое начало 25-го года. Вот. И прожили они недолго, потому что чуть больше года спустя начался большой скандал, связанный с этим браком, и тут у нас много очень разнообразных версий и разнообразных свидетельств, и все это обсуждалось в свете, и в письмах, и в переписке Пушкина, и людей пушкинского круга, об этом много-много сведений. И опять-таки этот семейный скандал обрастает слухами немедленно, и слухами противоречивыми. Уже в ноябре 26 года петербургский почтдиректор Булгаков Константин Яковлевич писал брату в Москву, что в городе все говорят, что граф Самойлов разлучается с женой, что возвратил ей все приданое, что едет к Ермолову в армию, а она к отцу своему графу Палину. «Вот тебе и богатство», — прибавлял он, — «не делает оно счастливым». Да? богатые тоже плачут. Ну, вы не можете помнить, но был такой... Помним мы. Нет, мы все помним. Мы смотрели. Отлично помним. Ну вот. Не знаю, что поводом сей ссоры, но очень сожалею о бабушке ее, графиню, которую, наверное, огорчает эта история. Еще слухов нет в этом письме. Но через 3 недели Вяземский пишет своему другу Александру Ивановичу Тургеневу и Жуковскому совсем другое. Я процитирую, да? «Весь Петербург и вся Москва наполнены разрывом Самойловых. Он нашел у жены переписку ее с молодым Ле Ферроне». Ле Ферроне был тогда посол Франции в Петербурге. У него был сын. Ле Ферроне, значит, переписка любовная. Он отослал жену к Литте, то есть к бабушке и дедушке. Они ее не приняли. Теперь везет он ее отцу, Палину. Живут они в Москве, в том же трактире, видаются и разыгрывают роли Адольфа и Клары. Но, говорят, развязки той не будет, и муж твердо решил развестись с ней. Адольф и Клара – это название популярного довольно тогда во Франции водевиля. Там был счастливый конец, а тут Вяземский пишет, что вряд ли конец Адольфа и Клары их ждет. То есть они твердо настроены развестись. Но почему же они жили в одном трактире вместе, случайно, одном трактире. Говорят, остановились? Опять-таки, еще один слух, переданный в другом письме, что тут такая странная встреча. Самойлов и его жена остановились неумышленно в одном трактире, не знали об этом ни тот, ни другой. Он идет по лестнице вверх, видит, что какая-то дама, идущая вниз, подскользнулась. Он поддержал ее, не узнавши сослепа и в полумраке жену, и... так сказать, удержал ее, будучи силачом, да, и поднял. Откуда такие детали вообще, в принципе, люди могли узнавать? А вот это и есть, раз у нас весь цикл посвящен слухам и сплетням, вот так рождаются слухи. Еще обрастает подробностью, не только это. Еще кто-то добавляет, да-да, это действительно так было, она ему сказала «благодарю вас», на что он ответил «это я вас должен благодарить всю оставшуюся жизнь». Что это значило, мы не знаем. Либо то, что он провел с ней счастливый год жизни, либо то, что она избавила его от своего присутствия, мы не знаем. Вот мне кажется, что в наше время, если бы люди вот так вот разошлись, как они, он бы нашел любовную переписку, они бы прежде чем как-то это афишировать в обществе, они бы это сначала бы скрывали какое-то время. А почему, собственно, вот тогда эти люди, это Юлия Самойлова и ее муж, почему сразу почти всем стало известно о том, что у них неполадки, скажем так? Видимо, потому что Самойлов, и он инициировал немедленный разрыв отношений. Поскольку это еще было связано с имущественными делами, приданым и так далее, то, скорее всего, ему нужно было, может быть, он даже в то время думал о разводе, нужно было объявить о супружеской неверности. Но, тем не менее, это такой еще узкий круг, где все всех знают и так далее. Но, опять-таки, факты нам мало известны, а слухи известны самые-самые разные. И разных любовников ей приписывают. Ей приписывали связь с сыном будущего посла Франции Дебаранта. Другие приписывают ей связь с другом и собутыльником своего мужа и управляющим его делами по фамилии Мешковский, который тоже, по слухам, извлек из этого дела, из этого скандала прибыль в размере 800 тысяч рублей. У него были какие-то письма, записки, заемные письма, долговые расписки. В общем, когда все это дело вскрылось, то он на этом деле разбогател чрезвычайно, хотя со своим хозяином, благодетелем и другом рассорился на всю жизнь. А потом, уже во второй половине XIX века, уже эти слухи разрослись до неимоверных размеров, называли самые-самые разные имена виновников этого развода. писатель Маркевич, который видел Самойлова в конце 30-х годов, он тогда еще был вообще мальчиком, юношей, он его видел на юге, рассказывал тоже с подробностями, что там произошла такая сцена, что Самойлов так наказал обидчика, что эту сцену, ну, якобы он застал вообще их в постели, мог бы описать только Боккаччо. Откуда все это знал Маркевич, нам неведомо. Видимо, это его богатая писательская фантазия работала, потому что он писал романы как раз из жизни высшего света. И это уже была вторая половина века, так что нравы были посвободнее. То есть вот с этим скандалом они разъехались в разные стороны. Юлия уехала за границу на некоторое время в Италию. Там познакомилась с Брюловым. Потом возвращалась в Россию, потом снова уезжала. Уезжала, долго жила тоже там с Брюловым, потом Брюлов уехал в Россию, она осталась в Италии, потом она снова вернулась в Россию. Ну, в общем, это уже вторая половина этой трагикомедии. При этом она оставалась его женой, правильно, Самойлова? Она оставалась его женой. Они в итоге поняли, что развод им обоим невыгоден, и даже говорят, опять-таки, по слухам, мы все время о слухах говорим, что у них какие-то возникли дружеские отношения. И в начале 40-х годов, уже много лет спустя, да, в 26-м они осенью разошлись надолго, то есть это 15 лет спустя, в 40-м году, 14 лет спустя, вроде бы они даже решили, что они будут снова жить вместе. Ого, вот это да, ничего да, себе. И собирались поселиться в имении Юлии, графская Славянка, под Петербургом, недалеко от Павловска. И Юлия даже поехала к мужу из Италии, но пока она путешествовала, он неожиданно умер. Примирение не закончилось, не состоялось, и она уже приехала на похорон. Как грустно. А вот вы сказали, что в одном из писем в самом начале, где-то зимой 26-го года, говорили, что Самойлов повез ее к Литте, но ее не приняли. То есть семья как-то эту историю восприняла болезненно, от нее отказались? Болезненно, или... но тем не менее примирение с семьей произошло у нее и с Литте полное. Бабушка Скавронская завещала ей тоже часть своего состояния, в том числе вот это имение графская Славянка, которая тоже была окружена слухами о происходивших там необычайных оргиях. Там люди в масках вели себя как-то непристойно, женщины, мужчины. Каждый может сам нарисовать себе эту картину. Но это уже 30-е годы. Бабушка умерла в 29-м. Юля вернулась из Италии. Она отдала распоряжение перестроить это имение. Кстати, перестраивал его брат Брюлова, Карла Брюлова, архитектор Брюлов. Известно письмо, она пишет письмо брату Брюлова. «Я, как известно вам, подруга вашего брата, и мне было бы очень приятно, если бы вы брат моего друга», и так далее, и так далее. Конечно, знавшие ее люди, которые видели картину «Последний день Помпеи», выставленную сначала в Зимнем дворце в Эрмитаже, там, а потом в Академии художеств в Петербурге, они не могли ее не узнать в этих красавицах, понимаете? И во всяком случае дружба их была достаточно нежной. Когда Брюлов уехал в Россию и там женился крайне неудачно, то Юлия приехала из Италии его утешать, потому что он впал в депрессию. Ей приписывали, кроме Брюлова, и других любовников. Вот, например, я процитирую, наверное, отрывок из книги вполне достойного, хорошего историка, который в своем популярном биографическом очерке Юлии Самойловой пишет, что про графскую Славянку пишет, какой замечательный чертог возвел для нее архитектор Брюлов, Там гостей встречала сама графиня, щедрая, изысканная хозяйка. Ее празднества не уступали придворным балам и маскарадам, превосходили их свободой. Дамы в масках интриговали кавалеров, ну и так далее. И дальше он пишет. У Самойловой начался бурный роман с графом Сен-При, гусаром, известным повесой, остроумнейшим карикатуристом. Он без ума влюбился в Самойлова, но тут его шалости окончательно вывели начальство из себя. Его исключили из гвардии, выслали за границу. Приехав в Рим, он узнал об изменах своей возлюбленной и покончил с собой. И это пишет вполне уважаемый историк. Но если бы он подумал действительно проверить даты, то он бы выяснил, что Самойлова, значит, устраивал эти балы и маскарады в графской Славянке в начале 30-х годов. А граф Сен-При покончил жизнь самоубийством в городе Риме в 1828 году. Опять-таки, откуда взялся в труде историка этот сюжет? Из слухов. Известно письмо Вяземского его жене о том, что ее знакомый Сен-При покончил жизнь самоубийством в Риме в день Светлого Воскресенья, то есть в 28-м году, это 6 апреля, Западная Пасха. Впрочем, это подробности, слухи, а самоубийство, кажется, достоверно. Рассказывают одни, что он проигрался, другие, что он был влюблен в Юлию Самойлову, узнал о ее измене и прочее, и прочее. Вероятно, все это шитье по канве, но, по несчастью, канва есть, то и смерть. Вяземский говорит, что это непроверенные, недостоверные слухи. Причина самоубийства неизвестна. Но сразу же возникают слухи. Это важная мысль для нашего с вами цикла. По канве. То есть, если, допустим, у нас есть факт самоубийства, то сразу возникают слухи о причинах. И причины эти стандартные. Это штампы. Ну, что может быть причиной? Ну, в то время проигрался в карты. Несчастная любовь. Совершенно верно. Других причин, в общем, и не бывает. Так что Вяземский правильно пишет, что это канва. А факт страшный есть. Печальный, страшный факт самоубийства. Но вот Юлия Самойлова, поскольку она была такая героиня, да, такой генератор слухов, так вот этот непроверенный факт, он вошел в историю, переходил из поколения в поколение. И сейчас уже имеется роман, исторический дамский роман, женский роман про любовницу Карла Брюллова, где описано во всех подробностях страсть, которая охватила Юлию, когда она увидела Сен-При. Она похищает Сен-При в маске, делит с ним постель, не говорит ему, кто она. И он потом узнает, кто это был, едет за ней в Италию, и там она ему отказывает, и он покончил жизнь самоубийством. Картина, значит, прямо у нее на глазах. Вот замечательный сюжет, который ни на чем не основан, кроме вот этого одного упоминания в письме Вяземского по свежим следам, когда еще и не успели ничего толком узнать. Опять-таки, видите, она генерирует слухи, и разные люди, которые вообще не были никак с ней связаны, они как бы прилипают вот к этому такому сладкому, как слухи, да, слухи, как мухи, Высоцкий об этом пел, сладкому образу человека, незаурядного, такого, как Юлия Самойлова. А она сама как вообще относилась к тому, что она всю жизнь, она не знала, что и после жизни, была предметом сплетен? Мы что-нибудь знаем о том, ей самой от этого было хорошо или ей от этого было скорее худо? Я не знаю. У меня нет никаких сведений, но мне кажется, что она привыкла к этому. Она была воспитана таким образом, что слухи неминуемо должны были ее коснуться, как они касались всей ее семьи, истории матери, ее истории бабушки, которая тоже весьма пикантно но это уже не имеет отношения к нашему сюжету, но ее бабушка была одной из пяти так называемых племянниц Потемкина. А ничего себе! Сестра Потемкина их прислала в Петербург к нему. Он всех этих своих племянниц устроил фрейлинами во дворец к Екатерине, и они составляли его гарем. В екатеринское время это даже не очень скрывалось. И, попользовавшись ими, он их выдавал замуж. Хорошо выдавал замуж за знатных людей, с большим приданым. И вот бабушка Юлии оставалась его любовницей даже после того, как вышла замуж за знатного, очень доброго человека и такого терпеливого по фамилии Скавронский. Удивительно то, что она ее не пустила домой, между прочим, после такой-то молодости, свинство какое. Я хотела спросить, меня очень волнует сюжет с перехваченными письмами, любовной перепиской, которую муж нашел, прочитал. Я вот думаю, а вообще для XIX века это разве не что-то такое, само собой разумеющееся, что вот есть эта переписка, что есть какие-то влюбленности, несмотря на брак? Или все-таки это не так? Кажется, что это такая какая-то очень обычная история. Замужняя женщина не должна была себе такое позволять. Если она это позволяла, то она должна была принимать все необходимые меры предосторожности так, чтобы об этом никто вообще не знал. Понимаете, тут еще работает механизм 18 века, инерция всех эпистолярных романов 18 века. Помните, Татьяна Ларина у Пушкина, еще когда она Ларина в деревне, в девичестве, зачитывается романами французскими. Это романы, где герои пишут друг другу письма, в том числе любовные письма. Вот Татьяна воображалась героиней этих романов, поэтому она пишет письмо Онегину, как героиня того романа, не подозревая, что это фикция, что это вымысел, прием. Поэтому ее письмо Онегину – это как бы результат неправильного чтения. Понимаете, ведь это литературное воздействие на реальную жизнь, оно тогда было довольно сильным в эпоху романтизма. Опять-таки, пример из Пушкина. Помните, Герман собирается Лизе писать любовное письмо. Он берет немецкий роман эпистолярный, оттуда копирует письмо и посылает ей. Так что очень возможно. Многие любовные письма действительно писались по канонам романическим. Это так. Сохранились какие-то обрывки любовных писем Пушкина, того же неизвестно кому обращенные, то они действительно напоминают вот фразеологию и стиль писем героев романов. Но это не значит, что эти письма подлежали огласке. На самом деле, обилие разных версий обычно свидетельствует о том, что мы ничего не знаем и не узнаем. И что современники тоже ничего на самом деле толком не знали, а догадывались и расшивали по канве. А после смерти Самойлова сложно себе представить, что на этом ее приключения закончились. Она снова уехала за границу, в Италию, путешествовала много. И как-то в каком-то итальянском городке ей пришлось задержаться на день. И от нечего делать она пошла вечером в оперный театр местный и увидела на сцене потрясающего красавца, оперного певца, любимца публики. И вот она вот так с первого взгляда полюбила этого красавца-итальянца и вышла за него замуж немедленно. То есть взяла его себе в мужья. Здесь она нарушила российский закон. Она не должна была этого делать без разрешения императора. Он был совсем незнатный человек. Она русская подданная, он иностранец. И для этого существовали определенные правила. Нужно было писать прошение, просить разрешения, бумаги и так далее. И когда Николай об этом узнал, он рассвирепел, ему донесли, и он лишил ее титула и состояния, и она потеряла очень много. А муж ее, бедолага, прожил с ней тоже очень недолго, как и Самойлов. Он заболел и умер после тяжелой болезни. И она осталась вдовой, дважды вдовой. Она очень много потеряла. Больше в Россию она уже не приезжала после этого никогда. И потом она вышла замуж третий раз. Причем говорят, что она вышла замуж только для того, за француза, за французского графа, чтобы восстановить свое графское достоинство. Что ее так вообще мучило то, что она, родившаяся графиней, потеряла все. Она вышла замуж за какого-то обедневшего французского графа, который ее разорил. В общем, вытянул из нее все, что возможно. И, в общем, она уже умерла графиней, но в бедности. И, в общем, поскольку детей у нее не было, то в полном одиночестве. Бедная. Ужасно грустная. Ужасно грустная история. Но рассказывают еще один слух. Уже после смерти второго мужа у нее в доме стояли портреты двух ее мужей, двух красавцев. И она спрашивала посетителей: смотрите, вот кто из них вам кажется более красив? И говорю, мне кажется, все-таки итальянец красивый. Какая женщина. Конечно, потрясающе, что про эту первую историю ее развода говорили так долго. Ну да, ее слух о ее связи с Сен-При вообще уже живет практически, ну, 180 лет. Огромное спасибо, это было ужасно интересно. Спасибо, ну, да. Я рад, что вам понравилось. Мне тоже было очень интересно и поговорить с вами, и разузнать кое-какие подробности о слухах из сплетнях XIX века. Из жизни звезд XIX века. Из жизни звезд XIX века. Well put, как говорят в Америке. Вообще в этой истории меня еще такой сюжет очень занимает. Про письма эти перехваченные. Это ужасно страшно и как-то грустно. Потому что ты, Юля, наверное, совсем не хотела, чтобы он это прочитал. Я вообще знаю такие истории жизни современной, когда кто-то там неаккуратно куда-нибудь клал телефон, а кто-то другой брал этот телефон и прочитывал там совершенно то, что не предназначалось для его глаз. И после этого рушились судьбы и семьи совершенно так же, как у Юлии Самойловой. А ты уверена, что это действительно так происходило, а не превращалось в такую историю в глазах сплетников, рассказывающих историю? Потому что вообще-то это... Естественно, представить себе, что если вдруг кого-то обвиняют в измене, то, наверное, прочитали СМС. Саша, подожди, что ты имеешь в виду? Люди, пересказывая эту историю, начинают заполнять лакуны какими-то подробностями, да, которые не просто не существуют, но которые кажутся им очень реалистичными, потому что это, ну, как бы сюжеты такие, тропы распространенные. Но вот как Самойлова и да, Сен-При, да. Казалось, что если Сен-При покончил с собой, то почему? Ну, наверное, из-за несчастной любви, из-за женщины. От несчастной любви, естественно, от чего же еще, да. И все дальше оборачиваются и ищут. Где тут женщина, которая могла бы быть виновата? А ну вот это, значит, так и есть. А, вот же она. Ну вот, например, история про прочитанную переписку в телефоне, очень легко себе ее вообразить. Или вот, например, брак распадается, никому непонятно почему, и все думают, ну, понятное дело, это, наверное, муж виноват. Нашел кого-то помоложе. Нашел кого-то помоложе, а может быть, ему стало скучно, может быть, что-то такое, или у него кризис среднего возраста, а на самом деле там дело абсолютно в женщине, а мужчина совершенно и не собирался никуда уходить. Но просто это в голову не приходит, и все начинают друг другу передавать историю, которая им кажется реалистичной. Но мне даже больше нравится, когда сплетни не по канве шьются, а обрастают, наоборот, совершенно безумными подробностями, которые как раз вываливаются из канона, и к канве не имеют особого отношения. И тогда это становится прямо уже не так трагично, а ужасно весело. Вот, например... Погоди, Анька, давай лучше в следующий раз, а то мы уже очень долго болтаем. И вообще, мы уже столько сплетен сегодня рассказали, что, мне кажется, хорошо для одного раза, достаточно. Ну и на этом мы прощаемся с вами и благодарим нашего редактора Мику Голубовского, фактчекера Алексея Бароненко, расшифровщика Ивана Воловика и выпускающего редактора Катю Тарасову. Мы с вами встретимся через 2 недели. До свидания. Пока.